Спасибо, вас также. Да. И вот от Димы Кичко вам тоже привет большой. А? От Димы Кичко вам привет большой. Что-то я такого не знаю. Ну как, это великий пранкер, самый великий пранкер на свете. А? Охотник за старушечными квартирками. Ах, охотники за квартирами? Но сегодня мы не будем, мы завтра только будем охотиться. Ну, а сейчас... пошел тогда нахуй, ебаный ебач. Блин, да, вы на парад ходили?